Съехал с автострады на национальную дорогу, потом на областную, чуть дальше, на обычное шоссе. Осознал впервые за многие месяцы, что Земля вращается вокруг Солнца, и он живет в стране, в которой меняются времена года. Его собственное оцепенение, лампы, неон, светящиеся экраны, разница во времени, какой-то сговор, чтобы он об этом забыл. А тут конец июня, начало лета. Открыл все окна, впуская запах свежескошенной травы. Еще одно открытие. Франция. Столько пейзажей на такую маленькую страну. Вся палитра. Удивительные краски, менявшиеся от одной области к другой, в зависимости от местных стройматериалов. Кирпич, плоская коричневая черепица, теплые цвета – это Солонь. Потемневшие от времени камни, штукатурка, желтый речной песок, луара, шифер, белый песчаник. Бесконечная игра серых полутонов и меловой белизны фасадов. Цвет слоновой кости и топленого молока в предвечернем освещении. Крыши, отливающие синевой, по контрасту с краснокирпичным основанием печных труб. Окна, двери порой едва заметные или более яркие, в зависимости от фантазии и достатка владельцев. И тут же рядом другая область, другие карьеры, другие породы. Сланец, плетняк, песчаник, лава, местами даже гранит. Камень, кладка, отделка, кровли – все другое. Здесь на смену островерхим крышам пришли высокие стены с водосточными трубами. Там холодные зимы, и дома жмутся друг к другу. А тут вот наличники и перемычки не так аккуратны, да и тона более... Когда, как не сейчас, Шарлю вспомнит замечательную работу Жана Филиппа Ланкло. Ну да ладно. Его же просили все это прекратить. Оставил при себе весь этот лишний багаж. Знакомства, ассоциации, референции. Ехал все медленнее. Кривясь от боли, крутил головой, глядя по сторонам, цеплял колесом обочину, выруливал, задевал бордюры и в крошечных деревеньках, которые проезжал, привлекал к себе всеобщее внимание. Скоро ужин. В такое время прищипывают герань, а стулья и скамейки выносят на улицу, еще залитую солнечным светом. Вслед ему качали головами и обсуждали до следующего события. И только собаки даже ухом не вели. Им собакам что блохи, что парижане. Шарль был далек от природы. Рощи, изгороди, леса, равнины, луга, пастбища, косогоры, просеки, опушки, аллеи. Он знал эти слова, но вряд ли сумел бы их разместить на топографической карте. Он никогда ничего не строил вдали от городов и не помнил ни одной книги, которая могла бы ему помочь. Ведь, к примеру, тот же Ланкло и его ученики тоже ограничивались только жилой застройкой. Так или иначе, деревня означала для него только одно – место, где можно почитать. Зимой у камина, весной – прислонившись к дереву летом в его тени. Хотя на природе он все же бывал. У бабушки с дедушкой в детстве вместе с Алексисом. То была великая эпоха Мсье Каню и позднее Слоранс, которая таскала его в гости к своим друзьям в их загородные резиденции. Да уж, такие выходные для него мало отличались от рабочих дней. Его все время тормошили, спрашивали его мнение, просили дать совет, расчет, указания, какую часть стены снести. И он стискивал зубы, оглядывая чудовищные окна, недопустимые дверные проемы, нелепые бассейны, запертые винные погреба, да и самих этих так называемых сельчан, расфуфыренных в кашемире под цвет аккуратно испачканных сапог. Отвечал туманно, мол, трудно сказать, надо подумать. Он плохо знает район и, успешно разочаровав всю честную компанию, удалялся с книжкой в руке, находил какой-нибудь укромный уголок и устраивал себе сиесту. Укромный уголок. Вот он его и отыскал. Ни рекламных щитов, ни указателей, поселки-призраки, дорога травой поросла, повсюду резвятся кролики. Как интересно в эту дыру занесло нашего Майкла Дэвиса. И где же он в конце-то концов живет? Ежедневник Шарля оказался никудышным навигатором. Где это чертова Д-73? И почему он до сих пор не проехал это село, название которого он больше не мог разобрать? «А ну-ка, ну-ка, куда ты меня опять ведешь? Видишь ли ты меня оттуда? С пустым бензобаком и желудком в полной растерянности перед развилкой. Либо дрова через 8 километров, либо давно погасшие костры святого Иоанна. И куда бы ты поехала на моем месте? Конечно, прямо, разве нет? Знаю я тебя». В следующем поселке опустил стекло. Он потерялся. То ли Марси, то ли Манри, или, быть может, Маржери? Не знаете такое место? «Нет, не знаем. А Д-73? А, это другое дело. Это вон та дорога при выезде из города сразу налево. Переедете речку и после лесопилки направо». «Вернемся из УАЗа ищет Ле Марзере?» — спросила какая-то женщина. Тут, нужно признаться, Шарль почувствовал себя в полном одиночестве. «Как это?» Глупо улыбаясь, подсобрался с мыслями и принялся разбираться, что к чему. Прежде всего, УАЗа. Видимо, номерные знаки машины. Он не заметил, когда ее брал. Ну, допустим. Но как пишется это самое Марзере? Е или Э в конце? В ежедневнике на странице за 9 августа есть М и Е. В остальном он не был уверен. Попробовал перечитать, но нет, почерк ужасный. Зато на листке отчетливо видны пропечатанные имена святых. А уж святые в этот день — смех да и только. Ладно, сосредоточились. Довольно долго спорили и, наконец, решили. Пожалуй, все-таки Е. Ну и вопрос у этих уазчан. А это далеко? Ну, 20 километров. За эти 20 километров руль стал скользким, грудная клетка ныла все сильнее. 20 долгих километров, которые убедили его. Свое лицо он потерял окончательно. Наконец, вдалеке показалась колокольня Марзере, и он остановился на обочине. Подволакивая ногу, вылез из машины, пописал в кусты, глубоко вздохнул, пронзила боль, выдохнул, расстегнул рубашку, взялся за уголки ворота и потряс ее, чтобы хоть немного просохло. Вытер лоб рукавом. Болело тело, особенно там, где ссадины соприкасались с тканью. Еще раз вздохнул. Господи, как же от него пахло. Застегнул рубашку, надел пиджак и выдохнул в последний раз. В животе забурчало. Даже обрадовался, но из принципа осадил себя. «Черт, не время сейчас. Что тебе? Стейк? Кретин, да он же в тебя не влезет. Ты же скукожился, как шагреневая кожа». «Да уж, выдумал тоже. Хороший большой стейк вместе с Алексисом, чтобы доставить ей удовольствие. Ешьте, ешьте, парни, остальное потом. Единственная проблема, еще одна, явный перебор». Его подташнивало. Решил покурить, чтобы не тошнило. Сел на теплый капот, покурил сласть, увеличив свои шансы заработать импотенцию и окутав дымом тучу насекомых. Вспоминал, с каким трудом в свое время бросил. Был тогда весьма циничен, говорил, что бросать курить — единственное развлечение, оставшееся в жизни для зажравшихся европейцев. Единственное. Циником он больше не был. Чувствовал себя старым, зависимым от других, думал о смерти. На всякий случай проверил мобильный. Нет, он больше не принимал.